рядом нет, когда ты рядом, бэйби, где же ты, где? Но почему все это случилось? Но почему любовь мы потеряли? Я неспокоен, когда тебя рядом нет, когда ты рядом, бэйби, где же ты, где? Но почему, скажи мне, почему? Твоя любовь скружила мою голову. Лететь, смотря по сторонам, где-то высоко. Мы не заметим знак стоп, где-то далеко, по забытым трущобам. Мы улетим, надо выливать правду. Но выливаем никотин, и ты одна, я один. И ни один клей не склеит нашу любовь заново. В твоих глазах я видел правды, но не видел искренность под душою во мне. В твоих словах не было правды. Мне холодно, тебе все равно. И наш конец будет сыгран минорными аккордами. И снова бессонница. Я ухожу при свете дня с закрытыми глазами. Я неспокоен, когда тебя рядом нет. Когда ты рядом, бэйби, где же ты, где? Но почему все это случилось? Но почему любовь мы потеряли? Я неспокоен, когда тебя рядом нет. Когда ты рядом, бэйби, где же ты, где? Но почему, скажи мне, почему? Почему? В твоих словах я слышал ненависть привкусом холода. Если наша любовь дорога, то мы по разным полосам. Теперь гуляешь ты с другим по парку вечером, а я сижу один в квартире, морально мертвый. Обида настигает с севера, злость дует с юга. Мне наше место не забыть, ведь каждый день пьют он. Мечтал тебя назвать любимой, но назвал сукой. Я ложусь спать, зная, что проснусь один. Твои слова пустая трата времени. Мне надоел твой голос, я больше не верю. На душе мороз, да дрожь бьет. Все хватит, давай прощай, мы остаемся с тобою, давай прощай. Я неспокоен, когда тебя рядом нет, когда ты рядом, бэйби, где же ты, где? Но почему все это случилось? Но почему любовь мы потеряли? Я неспокоен, когда тебя рядом нет. Когда ты рядом, бэйби, где же ты, где? Но почему, скажи мне, почему? Почему?